Глава 7. Случай с художником. Святочные вечера недаром называют страшными. Без креста это время. Самый разгул и вольница для неведомой силы. «Без креста», — задумчиво повторяет Лида, и все собравшиеся согласно кивают. «Иисус народился, а крещен еще не был», — объясняет дед Лёва. Поэтому все нечистые, те, кто боится крестного знамения, на святки кудесят, на резвиться спешат. Давненько, я еще мальчишкой бегал, случилась в страшные вечера история одна. Вот послушайте. Приезжал в наши края художник природу рисовать. Увлеченный был человек, и немного на почве искусства повернутый. До сих пор его помню. Сергеем Михайловичем звали. Обычно он приезжал по теплу. Летом или поздней весной. За вдохновением, так говорил. Все вокруг приводило его в восторг. Любой цветок, жучок на травинке, узоры, что сплел паук в своей паутине. Капелька росы. Во всем красоту подмечал и радовался увиденному бесхитростно, как только дети умеют. Бывало, бежим с пацанами, а он торчит на углу, низко к земле склонился, рассматривает что-то. Или выставит конструкцию свою, мольберт, кажется, и знай рисует. И ведь хорошо выходило, по-настоящему. Как вживую. В последний раз он на святки приехал. Морозы тогда лютовали, не чета нынешним. Речка почти насквозь промерзла. Птицы на лету застывали. Деревья ломались, как тростиночки тонкие. А снегу-то сколько было, впору торговать. А мы все равно шустрили. Катались на санках, каледовали. Снежные крепости строили. Если примораживали чего, тут же снегом и оттирали, что есть силы. Художник тогда не рисовал, больше ходил и рассматривал. Запоминал, наверное. А посмотреть было на что. Все сверкало и искрило окрест. Лес замер, будто в дыму. И солнечный свет, проникая сквозь него, окрашивал деревья в жемчужно-розовые цвета. Те стояли в неподвижности, словно боялись растрясти иней, сахарной глазурью покрывающей ветви. Не передать словами подобную красоту. Глухими вечерами лениво всплывала на небе ясная луна. И звезды перемигивались друг с другом. Вспыхивали на небе золотистыми крапушками и гасли. В один из таких вечеров, накануне крещения, толклись мы у домишки бабки Устья, клянчили сахарных петушков. Вкусные да красивые леденцы у нее выходили, яркая красная фигурка, а снизу палочка деревянная для удобства. Ну вот, заглядываем мы по окнам, переговариваемся и слышим вдруг издали крик. Напугались, конечно. И только собрались дёру дать, как из-за поворота показался Сергей Михайлович. Он бежал весь растрёпанный, нараспашку, размахивая руками, словно отгоняя кого-то невидимого. После упал и, катаясь по снегу, рвал на себе одежду и хрипел. Кто-то из мальчишек кинулся за помощью, а самые смелые подошли поближе. Они-то и увидели, как на лице несчастного Сергея Михайловича вроде сами собой появлялись царапины и кровоподтёки. Бабка Устья подоспела вовремя. У художника стали закатываться глаза. Глянула на беднягу и ну его метлой хлестать. Лупит, да приговаривает что-то. Лупит и приговаривает. И ведь помогло, попустило. В скорости оклемался маленько и с нашей помощью до бабкиного дома дошел. Кричать и дергаться перестал, только всхлипывал и трясся тихонечко. Бабка его потом отпаивала чем-то, примочки к лицу прикладывала и все что-то говорила ему в полголоса. То ли успокаивала, то ли заговор вела. Я этого уже не видел. Пацаны рассказывали. Божились, что не только лицо, все тело у художника подрано было, и ожоги всюду. В тот же вечер прошла бабка Устья по дворам, пошепталась с бабами, склянки какие-то дала. Ну, те побрызгали из них на веники, и давай повсюду мести да лупить. И по дворам, и по комнатам прошлись, по всем темным углам да закоулочкам, метут и покрикивают. Вроде прогоняют кого-то. Потом уже от матери я узнал, что так они Шуликунов выметали, чтобы нигде не спрятались те, не задержались в домах и до Русальной недели не остались пакостничать людям. Шуликуны – это мелкие сезонные духи, появляющиеся из воды на святки. Крохотные – размером с ладонь существа, носящие остроконечные шапки, которыми пробивают лед, появляясь из воды. Вместо рук имеют железные крюки, вместо ступней – копытца. Оказывается, на Сергея Михайловича шуликуны налетели. Так бабка Устья объясняла. Много их было, целый рой. Любят эти нечистые ватажиться, стаями перемещаться. Сами махонькие – чуть поболее печуги, но злющие и опасные, страсть какие. Для окружающих невидимы, но не для жертвы. Художник их хорошо запомнил и после, оправившись, нарисовал. Очень страшная вышла картинка. Среди поля человек скрючился, а вокруг, куда ни глянь, они. Тучи вьются над ним, словно мошки. Остроголовые, в одежке какой-то. И различить можно на лицах клювы, а вместо рук будто крюки из оборванных рукавов торчат. Мы завороженно на них глазели, никак не могли поверить, что такие вот иные среди людей запросто появляются. Наши-то тогда их прогнали, спасибо бабке Устье. Иначе неизвестно еще, чем бы все закончилось. Уж очень любят шуликуны облюбовать людское жилье да козни строить, озорничать жестоко, изводить хозяев. Такая вот история. Сергей Михайлович, как оправился, да картину нарисовал, так в скорости и уехал. И больше мы его не видели. Вот только до сих пор интересно мне, сохранилась ли та картина, и знают ли ее нынешние владельцы, что она с натуры писана, что в реальности такое случилось, а не привиделось художнику в дурном сне.